У Толстого как-то вырвалась жалоба. Пьеса лежит, а время уходит. Фет пошутил. Что, боитесь, что поумнеют? То есть люди и без вашей пьесы срочно поумнеют, и она не понадобится? Так, ну а без твоего сегодняшнего произведения, что боишься, что мир погибнет? Если ему погибнуть, то и твоя пылинка под колесом неизбежного ничего не переменит. Скорее всего, так оно и есть, и можно бы смириться, если бы не приходилось смиряться с ничем. Но как только такое происходит, смиряешься. Ничем становится и твое творение, которое вчера еще такое же было бы литературой. И даже, возможно, неплохой, даже отличный. Можно сказать, и говорят, ага, значит, снова тема является пропускным билетом в литературу истинную. Было знакомо, да только большой литературы из этого не получалось. И вон сколько уже появилось конъюнктурных поделок на ядерную тему. Все верно, и поделки множатся. Обидно неадекватные теме. И вообще никогда ничего хорошего из акцента на теме не рождалось. Но, во-первых, не о литературе, как таковой, теперь уже главная забота, даже когда о ней речь. Во-вторых, в этом направлении что-то все-таки светит, хотя бы в перспективе, а если не держаться общего направления на это главное, возможно лишь видимость литературы, в которой все вроде есть, все как прежде, как у больших, но тут же обнаружится, что это одна лишь видимость, оболочка, которую покидает или уже покинул тот самый гегелевский дух истории. Как же выходить из положения? Вокалисты, певцы, выступающие перед огромными аудиториями на площадях и стадионах, выходят из положения с помощью современной техники. Правда, микрофоны распирают стены и малых помещений, стирая грань между выдающимся голосом, чудом природы и заурядностью. Но это уже издержки, которые в любом деле неизбежно следуют за технической оснасткой. Как найти, где искать литературе свой микрофон для обращения к современной аудитории? Хорошо бы к массовой. Но реальность такова, что без усилителя, прессинга, бывает, что не прорваться уже и к отдельному человеку, к его сознанию, душе. Впрочем, не зря говорят, острая необходимость, потребность обязательно подскажет средства, пути. Усилитель, микрофон в литературе изобретен, не сегодня, давно. Только литература пользуется им не всегда в одинаковой мере, но в крутые моменты истории хватается за него, держит близко, использует вовсю. Да, это публицистическое, прямое, громкое слово, бросаемое в разгоряченное или, наоборот, спящее, но которое надо срочно разбудить, сознание. Снова наступило время громкого голоса. Вот и дискуссия у нас прошла в литературной газете о публицистике и публицистичности в художественной литературе. Прошла и ушла. Все-таки такое ощущение, что в песок. Полемизировали, но как-то не очень слыша друг друга. И гипнотизировало само слово «публицистика», «публицистичность». Всегда, мол, это было, к ней обращались при необходимости. А художественность? О, это что-то совсем иное, не столь громко, зато и глубже, и основательнее, и даже действеннее. Не остановились на мысли, а может и это художественность, но только какая-то иная, незнакомая, как и все, что истинно новое, а не первые ли шаги к новой художественности, задуматься бы в этом направлении. Спор шел в основном вокруг пожара, печального детектива, появилась плаха Айтматова, засуетились нынче вокруг нее, но все с теми же мерками. А если задуматься, вдруг да устарели измерительные приборы, инструментарии для такой вот литературы, реактивы критические не те. Потому главного не улавливаем, оценить не в состоянии, достоинства, не до конца еще развившиеся, кажутся недостатками, слабостями, публицистической прямолинейностью. Хвалим же только за то, что знакомо, вкладывается в прежние параметры. Пирамида из циклопических глыб, та же плаха, а мы ходим, судим, достаточно ли отшлифовано. Удивиться же, поразиться, поразмыслить, как мастер их вырубил, от чего отколол, от каких гор, как сдвинул с места и на чем их тревожное равновесие. Нет, на это у нас ни времени, ни желания. Но не в этом желание умения, видимо, дело, а в том, несет ли самокритика в себе потрясенность, взрыв правды о современном мире, который определяет пафос, новизну той же плахи. Интересно иногда наблюдать за течением собственной мысли. В последнее время возникло техническое понятие «ядерная накачка», и тут же захотелось его приспособить к сверхлитературе. Мощная вспышка нового сознания дает и новую литературу. И как-то забылось, а теперь вспомнилось. Образ-то возник раньше.